Потом он спокойно уходит, предоставив своему врагу медленно погибать. Именно такую пытку я приберег для тебя». С этими словами Смит спокойно размотал свой длинный пояс из красной шерсти, разорвал на три куска и сказал Корнелису: «Возьмите этого мерзавца и смотрите, как бы он вас не отцарапал и не искусал. Это животное ядовитое». 10 пальцев Смита заткнули миссионеру рот, и как тот не дергался, не рвался и не брыкался, все-таки он потерял возможность сделать малейшее движение. Смит очень ловко и быстро связал ему руки и ноги и воткнул в рот кляп, который позволял дышать, но заглушал крики. Затем он поднял миссионера с такой легкостью, как если бы это был ребенок, взгромоздил на расколотое дерево, стоявшее неподалеку от костра, и плотно втиснул между двумя половинками ствола. «Прощай, Джемс Виллис», — с насмешкой сказал он напоследок. «Покайся, если можешь. А мы, ребята, займемся нашими делами. Идем». Какие ни были скоты Корнелис и Питер, но и на них эта свирепая расправа произвела сильное впечатление. Они собирались покорно пойти за своим грозным компаньоном, но тот круто остановился. Опять это странное плескание. Подозрительно. За нами следят. И не кайманы. Разве только они почуяли свежее мясо. Идем. Все трое прошли к берегу и отчетливо увидели две черные полосы, покачивавшиеся в воде на лунной дорожке. Полосы эти были гладкие, отполированные, как зеркало, и имели 3 метра в длину каждая. Это могли быть 2 древесных ствола. Это могли быть и спины крупных земноводных. Они тихо покачивались одна позади другой, на одной линии, как если бы первая вела вторую на буксире, оставляя на воде еле заметные круги. Смит быстро вскинул ружье и выстрелил. Пуля попала в один из загадочных предметов, раздался сухой звук, и даже опытное ухо не могло бы определить, ударилась ли пуля в бревно или в роговое вещество, из которого состоит щит каймана. Смит и его спутники были на мгновение ослеплены вспышкой и окружены густым дымом, так что больше стрелять пока не могли. Странное дело. Оба плававших предмета быстро отступили с характерным шумом, напоминающим всплески весла, какой производят перепончатые лапы каймана. Они мгновенно скрылись в тени деревьев, окаймлявших берег. «Аллигаторы», — тихо сказал Питер, когда снова воцарилась тишина. «Они не нырнули», — заметил Смит и, несмотря на все свое самообладание, не смог скрыть известную тревогу. «Но если они не нырнули», — сказал Корнелис, — «значит, они бегут прямо на берег. У вас есть лодка, джентльмен? Давайте поторопимся. Быть может, мы еще поспеем вовремя». «Вы правы». Они быстро пробежали мимо его преподобия, который хрипел от бешенства, и даже не удостоили взглянуть на него. Сэм Смит взял в руки лиану, которой лодка была привязана к коряге, потянул и отчаянно выругался. Лиана поддавалась слишком легко. Пирога исчезла. В руке Смита остался лишь небольшой обрывок. Несмотря на всю опытность, ни Смит, ни Буры и догадаться не могли, чему следует приписать этот загадочный случай, который лишал их единственного средства передвижения и заставлял сидеть на островке, пока не спадет вода. Глава 2. Самосуд. Закон Линча. вору прощения нет, судебное заседание в лесной чаще, два честных француза на скамье подсудимых, еще одна подлость мастера Виля, оба друга впервые узнают об убийстве торговца в Нельсонс-Фонтейне, кого повесят, верный способ заставить свидетеля давать показания, медальон Альбера, никакой отсрочки, приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Печальный конец палача-любителя.